В самом деле лежат две несъеденные порции. Больной, неисправимый курильщик отложил масло, чтобы обменять на махорку. Люди, меняющие хлеб и продукты на табак, обречены на смерть. Каждая калория, которой они себя лишают, приближает их конец. Давид Маркович отбирает масло, кричит: «Ты себя убиваешь, мерзавец!» Неисправимых меняльщиков ведут к столу среди барака и заставляют их съесть свои продукты публично под наблюдением санитара. При каждой раздаче их отсаживают в сторону и смотрят в рот, чтобы они ни крошки не спрятали. Если же уличают больного, что он купил чьи-то чужие продукты, то их забирают. И Давид Маркович по своему выбору отдает их кому-нибудь из особенно слабых. К нарушителям дисциплины, упорным ворам, хулиганам и драчунам применяются два наказания. Либо выдают им еду на 2 часа позже других, либо раздевают до нога. В последнем случае призывается Махмуд, дикий татарин с сумрачным лицом. Он сдирает кальсоны и рубаху, забирает одеяло. И нарушитель порядка остается лежать голый среди товарищей. Понятно, он не молчит. Дикая ругань, истерический плач, жалкие попытки сопротивления. Даже угроза выписать из барака не останавливает обиженного, который бежит за перегородку к врачу с криком: «Выпиши, сию минуту выпиши, не желаю здесь оставаться». Бывают случаи, что действительно выписывают хулиганов, с которыми невозможно иначе справиться. Это жестокая мера. Через 2-3 дня они снова попадают в больницу, в этот или другой корпус. На этот раз они уже тихи и спокойны. Несколько дней в общем бараке среди здоровых сломили их и укротили буйство. По мере приближения к обеду и ужину растет напряжение. Можно сказать, что больные вообще не выходят из состояния ожидания еды. В этом ожидании проходит вся их жизнь. В обед выдается суп из капусты или брюквы и 250 грамм жидкой кашицы на общий паек. Пелагрикам дают 300 грамм кашицы с каким-нибудь добавлением в виде подливки или тютельки из крупы или рыбы. Вечером мы получаем немного кашицы и молоко. 200 грамм на общий, 300 грамм на пелагрический паёк. Молоко заменяется кусочком жира или сыра. Наконец, вечером же выдается 200 грамм сладкого чаю, если на перпункте есть сахар. Этот сладкий чай совсем не сладок и ничего общего с чаем не имеет, но все же отличается от простого кипятка, и больные ждут его с нетерпением. Когда обед уже роздан, выносят по мисочке супа для работающих, получают раздатчик лекарств, измеритель температуры, портной, весь день латающий белье для больных и другие. Порции до смешного малы, как для котенка, говорит больной, принимая кашицу на донышке миски, куда бросили ему крошечную крупяную котлетку или картофельный блин. Полсотни таких пришлись бы ему на один зуб. Поев, люди злы, точно их обманули. Так кормят больных и истощенных. Восстановить силы на этом питании невозможно. Оно только задерживает неизбежный процесс алиментарной дистрофии. Где-то за границей, в сытой Америке или даже в Европе, которая считает себя голодной, находятся люди, которые все это объясняют войной. У этих людей отнялся бы язык в 9-м корпусе. В самом деле, что можно сказать ЗК, которые уверены, что на свободе они бы себе нашли, что есть? Государство, которое не в состоянии кормить своих пленников, по крайней мере, не должно было бы отрезать их от всякой помощи извне, из-за границы. Для миллионов советских заключенных война не началась в 1941 году и не кончилась в 1945 году. Во внутренних отношениях этого государства война, в соответствии с доктриной ленинизма-сталинизма, не прекращается никогда. Кроме еды, немного сенсаций в бараке. Раз в неделю происходит санобработка. После завтрака вносят жестяную ванну, ставят посреди корпуса. Двое санитаров без устали тащат из кипятилки ведра с горячей водой. Двое помощников из больных становятся с мочалкой и тряпкой. Мыла нет. Поперек ванны кладется доска. Больные выстраиваются в очередь. Каждый подходит и садится. Не в ванну, а на доску. В ванне он только держит ноги. Ему подают 1-2 котелка с водой. Он окатывается с головы до ног. Трут ему спину, и дело с концом. Некоторых под руки ведут к ванне. Это те, которые без посторонней помощи уже не встают с места. Наконец есть умирающий. Корабль смерти посреди барака. Этих не беспокоят. Санитар подходит к ним с миской воды и умывает на месте. После первых 20-30 человек вода в ванне становится желто-серой и вонючей. Больные не без страха опускают в нее ноги и стараются уйти поскорее. Каждого мою 2 минуты. Но так как больных 120, то операция затягивается на полдня. Ни больных, ни персонал не интересует чистота, которая в условиях 9-го корпуса технически недостижима. Надо исполнить повинность. Вечером будет отправлен в санчасть рапорт. Проведена санобработка на 120 человек. Это все, что нужно начальству. Прежде чем пройти к ванне, больной садится на табурет, где лагерный парикмахер стрижет и бреет. Одному не справиться, ему помогают добровольцы из больных. Все за миску супу. Это тяжелая и неприятная операция. Каждый сам намыливается из общей мыльницы. Из одной мыльницы лицо, из другой лобок и подмышки. Выйдя из ванны, спешат к натопленной печке и сушатся, обступив трубу. Тем временем вносят белье, и сестра раздает свежую смену. Это серая, неотмытая, без пуговиц, заношенная и латанное лагерное белье с клеймом «Девятый корпус». Со старой пары белья больной спорол пуговицы, которые составляют его собственность, и пришивает их теперь на неделю к новой паре. Одновременно с санобработкой сиделки перетряхивают синяки и одеяло, выносят их проветрить на двор. Все они одинаковые, и после проветривания уже нельзя получить своей бывшей постели. Все перепутано, кладут обратно, как придется. Вся эта работа производится с помощью больных. Полдня барак являет образ полного разгрома и беспорядка, как палуба корабля во время шторма. К обеду все принимает нормальный вид. Больные лежат в изнеможении, отдыхая, как после тяжелой встряски. После обеда наступает очередь банок, клестиров и тому подобных манипуляций. В особо сложных случаях вызываются в помощь врачи из соседних корпусов. Среди врачей немало больших специалистов. Рижан, литовцев, поляков с европейскими дипломами, привезенных из территории, занятых Красной армией, и отбывающих десятилетние сроки. Бух! Сорвался с нар больной в припадке подучи. Таких у нас несколько, и надо за ними следить, чтобы они, падая, не разбили себе головы и не поранили себя. На человека, который бьется в конвульсиях, наваливаются его соседи по нарам, подминают под себя, держат крепко руки и ноги. Через несколько минут все прошло. Больной лежит, вытянувшись как струна, с закрытыми глазами и закушенными губами. Рано темнеет в бараке, и зажигается тусклая лампочка при входе. Сразу после ужина барак затихает. Всю ночь дежурят сестра и ночной санитар. Человеческая громада спит, но сон ее беспокойный и тревожный, полный шепота, вздохов, гневных окриков. «Сестра! Дежурный! Дайте воды!» Воды так мало, что ее подносят в рюмки самым тяжелым больным. В тесноте не холодно, но клопы заставляют людей срываться с места и не дают заснуть. Давить клопов нельзя, от этого они звереют. То и дело встают, садятся, идут в темный конец барака к параше. Вокруг сестры всегда двое-трое полуношников, которые маются без сна и не могут дождаться утра. Только появление в дверях стрелка в солдатской шинели и фуражке с пятиконечной звездой заставляет их разойтись по нарам. Из всех переживаний и сенсаций корпуса основное — это смерть. Люди кругом лежат месяцами. Болезнь их — просто голодное истощение. Поправиться нечего. Все, что девятый корпус может им дать, — это физический отдых, спокойное лежание под присмотром врача. Они и лежат до смерти. Все в них неверно, обманчиво и хрупко. Юнайтис, беспокойный сосед сверху, недолго нам докучает. Он, еще недавно говорливый и суетливый, охотник поработать, постепенно бросает все работы. Становится все смирнее и тише, и умирает так же незаметно, как гаснет свет сумерек в окошке. От него остается только эта одна строка в книге случайного свидетеля жизни и смерти. А других и того не остается, всех не вспомнишь. Одно время лежит с нами четвертым молодой украинский парень, лет 22, мордастый, неповоротливый и смирный. Он, по-видимому, здоров, и его выписывают на работу. Через несколько дней он возвращается в корпус уже на другое место. На этот раз он еще смирнее и тише. Раздавая лекарства, я с ним здороваюсь, как со старым соседом. «Полно дурить, Гаврюшка, вставай, работать надо». «А надо», — говорит Гаврюшка, — «так и надо. На другой день тоже. Как себя чувствуешь, Гаврила?» «Да ничего, хорошо». На третий день он уже ничего не отвечает. Умер ночью и лежит на спине, третий с краю. Очень спокойный, как при жизни. С таким видом точно ему это не в первый раз. Соседи подвинулись в сторону, но не очень. Уже несут носилки, ставят в проходе. «Второй на этой неделе», — говорит с огорчением Давид Маркович. «В девятом бараке людям не полагается слишком часто умирать. Это барак для несложных случаев, когда больному требуется серьезное лечение. Его отсюда забирают куда-нибудь в более подходящее место».